А что вы имеете против? Этот народ с таким мужеством и достоинством прореагировал на эти преступления международного терроризма? Да я ничего не имею против. Американцы действительно толковые, работящие и в целом хорошие ребята. Но каждый раз, как я слышу про международный терроризм и его преступления, мне почему-то вспоминаются два события из прошлого. Это поджог Рейхстага и убийство товарища Кирова. Ну, а касательно исключительности, если помните, эти события в Америке произошли вскоре после начала Второй Чеченской и всего, что ей предшествовало. Времени прошло не так много, так что картинку там и здесь можно было сравнить. Ну и что? Тот же милитаристский угар, такой же бешеный рост рейтингов, тоже желание сильной и твердой руки. Петровская чуть было не захлебнулась от возмущения. Да как вы можете сравнивать справедливый гнев демократической нации с проявлением великодержавного шовинизма русских, вот уже два столетия ведущих колониальную войну на Кавказе? Тут в их разговор вмешался Михаил. Александра Ефимовна, вы хотите позвонить в Москву своим друзьям? Телефоны в Москве работают. Пап, представляешь, я позвонил в нашу мастерскую, а там Пашка. Он теперь от тетки туда переехал. Говорит, в Москве сейчас весело. Не может выбрать, куда сегодня вечером идти. В Останкино или к Белому дому. Говорит, что и там сегодня ожидаются важные события. Мишенька, дорогой, разнервничалась Петровская. Давай скорей, я тебе продиктую номер. Она стала диктовать Мишке цифры телефонных номеров, и тот старательно в течение получаса пытался дозвониться, но тщетно. И домашний мобильный номер вызываемого абонента не отвечал. Александра Ефимовна, давайте другой номер попробуем. Я не помню наизусть других номеров. Она была явно расстроена. Да вы не расстраивайтесь. Мобильные, наверное, и в Москве не работают, а домашний... Мало ли где может быть человек в такое время. Рано ведь еще. Вечером повторим попытку. Да-да, пробормотала Петровская. Тем временем Виктор Петрович с помощью Марины и Вики собрали разбросанное по поляне имущество и уложили все в машину. Миша, Александра Ефимовна, садитесь в машину, мы уже уезжаем. К бронетранспортеру подъехали ровно в 18:00. На этот раз около него оказался только один солдатик. Усевшись на теплый асфальт дороги, он мирно спал, привалившись к колесу бронетранспортера. Из-за кустов с обочины выбрался лейтенант, услышавший урчание фордовского мотора. «А, это опять вы? У вас еда есть с собой?» «Есть», — ответил Мишка, — «консервы». «Ну, отлично. С вас 20 банок». Лейтенант прищурился, что-то прикидывая в уме. «Нет, 24. Нас здесь четверо», — улыбаясь, пояснил он. «И хлеба. У вас есть хлеб?» «С хлебом у самих напряженка», — улыбнулся в ответ Виктор Петрович. «Но мы дадим галеты. 2 пачки. Идет?» «Идет. И 100 баксов». Лейтенант оценивающим взглядом окинул отца и сына Колосовых и их машину. «Нет, 200. И езжайте себе спокойно». «Лейтенант, а ты не того?» Мишка аж покраснел от возмущения. «Не слишком ли круто завернул?» «Да нет, нормально. Я же должностное преступление совершаю». Виктор Петрович рассмеялся и, протянув руку лейтенанту, сказал: «Добро, по рукам?» «По рукам», — лейтенант протянул свою. Колосов собирался уже было идти к машине за обговоренной данью, но тот удержал его руку в своей и, вдруг понизив голос до шепота, спросил: «Калаши нужны? 2, с подствольниками. По 2 рожка к каждому и по 2 гранаты. По 100 баксов за каждый». Колосову переглянулись: «Добро, берем. Давай только еще по 1 рожку. Нет вопросов. Только с вас дополнительно еще 12 банок консервов». «Ну ты и жучила!» — на этот раз уже не выдержал и рассмеялся Михаил. Обе стороны расстались, довольные совершенной сделкой. Форд Транзит снова мчался по шоссе, держа путь на юг. «Миха, держи среднюю скорость не менее 100, — скомандовал Виктор Петрович. «Мы тогда успеваем в Орел засветло приехать. Нам ведь еще предстоит в незнакомом городе человека искать. Не забудь, Александру Ефимовну высаживаем в Малоярославце».